за то, что она купила мне подержанный инструмент, и за то, что нашла мне преподавателя, что я не мог ответить отказом, с каким бы поручением она ко мне ни обращалась. Некоторые поручения совсем не были в тягость, особенно в те дни, когда нужно было оплачивать наши кредиты в местных лавках. Обычно мама начинала так: «Крисси Пол, сходи к Бэйби и забери у нее пакет». Я знал, что это означало, что нам давали небольшую суду, чтобы оплатить другую суду, хотя детали не обсуждались. Все держалось в тайне, как будто упоминание о том, как плохо у нас было с деньгами, было дурным тоном. Когда я приходил к Бэйби, она тоже не уточняла, что лежало в маленьком свертке, который она мне протягивала. Но я-то понимала, что внутри были 2- и 3-долларовые купюры. Поскольку я только выполнял функцию курьера в этих операциях, мне точно не было известно, о каких суммах шла речь. Но я начинал все больше и больше ценить способность моей матери сводить концы с концами. Иногда просто ради того, чтобы накормить нас вечером. Весь процесс получения денег интересовал меня не от хорошей жизни. У меня не было отца, который спонсировал бы мои желания и мои нужды, такие как, например, одежда определенного стиля. Чтобы купить ее, я экономил и откладывал деньги, которые получал за выполнение разных мелких поручений. Мне очень хотелось приобрести также машину. Работа курьером по передаче денег научила меня основным финансовым принципам. Активы и дефицит, суды и проценты, как получить больше за меньшую плату. Помимо походов в Сайс и другие местные продуктовые лавки, мне приходилось заходить в магазин у дяди Бена на углу 9-й улицы и Мейнеке. У дяди Бена, чернокожего владельца магазина, был мясной отдел, и мама иногда посылала меня туда купить на доллар холодных закусок, колбасы на 50 центов и сыра на остальные 50. Это был ужин на 7 человек. На маму, Фредди, меня, Шерон, Ким, Офелию и пополнение в нашей семье, Дешанну, дочь Офелии, которая родилась, когда моя сестра была в колонии. Если не считать тех случаев, когда я буквально умирал с голоду, я отказывался брать в рот что-либо из того, что было куплено в мясном отделе у дяди Бена. Я ничего не имел против Бена, но у него была кошка, которой позволялось лакомиться деликатесами. Вид кошки, обнюхивающей и хватающей лапами куски колбасы, приводил меня в ужас с медицинской и с научной точки зрения. Мне тогда было лет 12, и я, конечно, мало что в этом понимал, но логика подсказывала, что кошке, которая только что копалась в своем туалетном лотке, не стоило крутиться возле колбасы, которую мы будем есть. Но я держал свои опасения при себе. Одно из моих самых нелюбимых поручений относилось к периоду, когда мы все снова жили вместе, а Дешанна временно находилась в чужой семье, пока Офелия не нашла работу и не привезла ее домой, чтобы она жила с нами. Мне поручали забирать Дешанну у ее приемной семьи в 10 кварталах от нас и приводить к нам, а потом